Глава 19. Наш обед затянулся дольше положенного мне времени, но, похоже, это больше не имело значения. Правда, зайти в контору еще раз придется, там остались мои вещи. Я поднялась в офис, и на меня, как фурия, налетела Марина. «Где ты ходишь? Ты опоздала на полчаса. Мне срочно надо уйти. Иди сюда. Покажу, что ты должна доделать». Она быстро объяснила все, что хотела, и выскочила из помещения, не дав мне вставить ни слова. Охранник скучающе отвернулся к своему компьютеру. Я печально смотрела на экран монитора. «Ладно, сегодня еще поработаю, и хватит». И вдруг замерла. Торопясь, Марина не выключила компьютер и не вышла из системы. Сейчас я могла зайти в архив под ее личным паролем. Надо сказать, несколько секунд я все же колебалась, но искушение оказалось сильнее. Я сидела и быстро просматривала данные, ища знакомую фамилию. Через 20 минут уставилась в монитор, не веря своим глазам. Передо мной была сохранившаяся копия завещания Виктора, в котором он официально признавал Лену дочерью и оставлял ей не только все свои деньги, но и долю в бизнесе. Другие наследники в нем не упоминались. Я посмотрела дату. Завещание было составлено за месяц до его гибели. Закрыв архив и выйдя из системы, я зашла в нее уже под своим паролем. И чтобы не вызвать подозрений, стала доделывать работу, оставленную Мариной. Закончила поздно вечером, попрощалась с охранником и поехала домой. Лежа в кровати, вместо сна я боролась со слезами. Зачем я ввязалась во все это? Максим прав, у меня ничего не выходит. Вот и сейчас, после 2 недель адской работы в адвокатской конторе, я так и не получила полезной информации для продолжения поисков. Что мне давало это чертово завещание? Ничего, кроме версии о причастности Максима. Но ее я обещала себе не рассматривать и не собиралась нарушать обещания. Понемногу мной опять овладевала апатия. Я все чаще думала о том, чтобы бросить расследование. Похоже, я поставила перед собой невыполнимую задачу. Будь что будет, пусть кто-то другой разбирается со всем этим, а у меня больше не было сил. Мне пришло в голову, что своими действиями я оставляла себе хоть какую-то связь с Максимом, то есть подсознательно цеплялась за него. Пора было это прекращать. Я все еще любила его и знала, что он примет меня, если я вернусь. Но снова переживать этот ад, видеть, как любимый человек сомневается в каждом твоем слове, каждом поступке... Нет, на такое я больше не была готова. Это просто невозможно долго выдержать, а значит, опять придется уходить. Раздумывая обо всем, я решила дать себе тайм-аут. Не отказываться окончательно от расследования, но оставить его на некоторое время и посмотреть, что из этого получится. К тому же я совсем забросила институт, своих родных и подружек, а они тоже нуждались в моем участии. Недавно Наташа сообщила радостную новость. Она собиралась замуж. Ей требовалась наша помощь в организации свадьбы, выборе платья и тысячи других мелочей, что сопровождают подобные мероприятия. Я с головой окунулась в этот процесс. Мы исследовали соответствующие форумы, посещали свадебные салоны, выбирали букеты и рестораны. Снова рядом с нами был Илья. Его машина нас очень выручала, а трезвая голова помогала сохранить хладнокровие в этом круговороте дел. Время шло, день свадьбы приближался. Уже было выбрано меню, заказан торт и составлен сценарий праздника. За 3 дня до торжественной церемонии Наташа попросила меня забрать платье. Она сама была занята 10 делами одновременно и не успевала в ателье. Я позвонила Илье, и мы выполнили ее просьбу. На обратной дороге пришлось заехать ко мне домой. Я забыла захватить украшения для машины. Их тоже нужно было отвезти к подружке. Илья поднялся наверх. Мама должна была вручить ему пакет с украшениями. Поджидая его, я прохаживалась у машины, держа в руках платье. Мне казалось, если я его положу, оно обязательно помнется. В это время во двор въехал темно-синий джип и припарковался рядом. Максим вышел из машины и направился ко мне. Гадая, зачем он приехал, я не сразу поняла двусмысленность ситуации и осознала это только когда он резко остановился. Максим стоял и смотрел на меня, на белое платье в моих руках, и в его глазах бушевала буря. «Понятно. Ты, я вижу, выполнила мою просьбу. Вот и отлично. Теперь я тоже, наконец, свободен». «Максим!» Я бросилась за ним, но он уже сел в машину. и мне лишь оставалось смотреть, как она быстро покидает двор. Илья, выйдя из подъезда, застал меня почти в истерике. Он не на шутку испугался и долго не мог понять, в чем дело. Еле выдавленное мной сквозь рыдания имя Максим заставило его нахмуриться и прекратить расспросы. Он еще не готов был обсуждать со мной все, что с этим именем связано. Свадьба прошла отлично, все было на уровне. Я тоже старалась соответствовать мероприятию, несмотря на то, что творилось в моей душе. Одно дело – принять решение, совсем другое – его осуществить. Я давно ушла от Максима, но только теперь поняла, что отпустить его и поверить, что он уже не вернется, еще больнее. Я пережила и это.